Глава 14. Край пропасти – начало чего-то нового в жизни. Я со слезами на глазах прощалась с друзьями. Настойчиво решено было улететь из Кейптауна и попробовать начать другую жизнь. Нева, как квалифицированный специалист, одобрил мое желание отправиться в долгое путешествие. Вспомни свою первую любовь. Ты же не раз влюблялась, и это наверняка было сильно-сильно ярко. Первый опыт невозможно забыть. Как вы расстались? Ты же наверняка так же долго убивалась, а потом как-то пришла к холоду внутри, к новым отношениям и новым эмоциональным бомбам, проскакивающими вспышками. Да, разное было. В этот момент я задумалась о путешествиях, о том, что нужно двигаться дальше к своим мечтам, а посмотреть мир я всегда мечтала. Я уверена, было еще хуже, чем сейчас, когда когда-то ты уже была в подобных отношениях, также верила в хэппи-энд. Что это получается? Ты выжила после той боли? Смогла же? У тебя есть в памяти тот опыт, код, который поможет справиться с потерей человека. Уход кого-то, ставшего близким из нашей реальности, это всегда маленькая смерть. Ее нужно прожить, дать себе время, после встать и пойти дальше строить свою прекрасную жизнь. Все зависит только от тебя. Все внутри тебя. К сожалению, никто не придет и не поможет, не настроит механизм в нужное русло. Я могу помочь словом, делом, но это меньше из того, что могла бы сделать для себя ты сама. Пожалуйста, возвращайся. Нам очень не хватает жизнерадостной Вали Цанкара, танцующей на барной стойке, хлещущей одну стопку текилы за другой и клеящую симпатичного секси-немца. А такую разбитую... Я громко хлопаю носом, пытаясь удержать слезы. Ты не любишь? Я живу с тобой разбитой много месяцев. Люблю, конечно, иначе не была бы рядом. Я напоминаю тебе об этом, потому что депрессия слишком затянулась. Пора жить так, как ты хочешь. Как скоро ты вернешься? Жан, не задавай мне такой вопрос. Несколько месяцев не прилечу к вам точно, а так, как пойдет. Как пойдет? Собираешься найти жениха в каком-нибудь Париже и бросить нас? Терроризирует мой нос Эфи. Не говори глупости, мне не до женихов. Любовь всегда неожиданна. В этом ее и смысл. Удивить. Звучит красиво. Но я серьезно, никаких отношений, пока не наслажусь временем с собой. «Как мы будем без тебя?» — не хочет отпускать из своих объятий Ами. «Так же, как и до меня. Вы же были счастливы?» «С тобой наше счастье умножилось», — кивает Ная. «Прощаюсь с каждым, кто стал за такой короткий срок мне самым родным. Я прилетала в Южную Африку разбитой девчонкой, одинокой внутренне и внешне, с пустым карманом, не имевшей ничего, кроме желания жить по-новому. В итоге, спустя несколько месяцев, я уже не та лондонская девчонка с потерянным взглядом и ботинками, купленными на последние деньги. Я больше не выживаю, а по-настоящему живу. Вали Цанкара счастлива, любима и красива. Может, не на все 100%, но на 65% так точно. Я стремлюсь к этим 100. Я рада, что обрела такой опыт». «Уверена, в мое следующее возвращение в Кейптаун я буду другой. Уничтожу ту версию, что имею сейчас, и на руинах старой личности воссоздам новую себя. Да, больно, сложно, но оно того стоит. Иначе жить не получится. Немного слез, сожалений по прошлой жизни, и глаза снова зажгутся. Ведь жизнь человека и заключается в том, чтобы рушить старые версии себя, получая опыт, трансформируясь и смотреть на мир новым взглядом. Жизнь не меняется. Меняемся мы и отношение к тем или иным вещам, к людям. Завтра утром я сяду в самолет и начну сначала. Сниму розовые очки, забуду о Габриэле, своих ванильных фантазиях о нас и отыщу новые смыслы. За час до заката я провожаю всех, кто пришел попрощаться. Прыгаю в свой новый вишневый кабриолет, купила после той ситуации с таксистом и стрельбой по колесам. Саму себя возить куда безопаснее, чем нарываться на тех, кто не дружит с головой. Ворота гаража плавно отодвигаются. Передо мной машина моей мечты. Я выгоняю крошку на улицу и в очередной раз выхожу, чтобы полюбоваться ею на солнце до своего отъезда. План такой — прокатиться до пляжа, проводить закат. Моя вишенка купается в лучах солнца. Лакированный кузов напоминает спелую ягоду. Детали, блики. О таком кабриолете я и мечтать полгода назад не могла. А сейчас моя вишенка вовсю радует свою хозяйку. Жаль, что мы с ней расстаемся на неопределенное время. Я прыгаю за руль и несусь далеко-далеко. По пути мне приходит идея. Плюнуть на пляж. Прощание с африканским закатом. Что я и делаю. Раскаленный диск солнца скрывается в бархатно-темном небытие, оставляя меня наедине с ночью. Я мчусь по серпантину, счастливая, слушая Music to Watch Boys 2, Ланы Дель Рей. Если я умерла, не воскрешайте меня. Если сплю, не будите. Подарите мне вечность. Не прикасайтесь, не зовите. Зачем я так долго страдала? Почему раньше ничего не сделала, чтобы жить такую жизнь, как сейчас? Впервые за долгое время я вновь чувствую себя живой. Даже Габриэль теперь на фоне моего внутреннего буйства кажется букашкой. Он больше не стоит переживаний. Сухой ветер, дыхание Африки, играет с моими рыжими волосами. Я крепче сжимаю руль и сбрасываю скорость, въезжая на серпантин. Извилистые дороги, словно змеи, обвивают гору, среди которой выстроили путь. Видимость плохая. Фары вырывают из общего контекста силуэты, кусок асфальта, колючие кусты. Шуршание шин в какой-то момент сменяется хлестким ударом. Похоже на выстрел. В это я бы поверила, если кто-то был рядом, но на дороге я одна. Вокруг пустота. Испуг — первая реакция, когда я теряю контроль над собственным автомобилем. Руль становится ватным, машину заносит боком. С трудом удерживая кабриолет на дороге, я сбавляю скорость и останавливаюсь. На подкошенных ногах выбираюсь из салона. В слезах сажусь на капот. Я только что чуть не потеряла жизнь. Исход мог ведь быть любой. Пошло бы не так, и оказалось бы в пропасти, плавающая в океане. В висках громко пульсирует. Я теряю счет времени от пережитого шока. Приходит понимание, насколько хрупка жизнь. Один неосторожный поворот, и из-за мгновения существования превращается в трагедию. Вдали я замечаю фар машины. Я даже не побеспокоилась о том, чтобы позвонить близким и попросить о помощи. Сколько времени сижу здесь, один бог знает. Проезжающий автомобиль поворачивает в мою сторону и встает за моим пораненным кабриолетом. «Вайлет? Райдл?» Я хлопаю глазами, прогоняя пелену перед собой. «Что случилось? Почему ты плачешь?» «С колесом что-то». Мужчина осматривает проблему и уверяет, что сейчас все решит. «Так просто? Я столько времени сидела в тумане и переживаниях. Стоило появиться Ченберсу, как моя проблема решена. Тут плохо ловит связь. Забери документы, сумку и садись в мою машину», — кивает на темно-синий мустанг. «Доберемся до ближайшей кафешки, я позвоню другу, сообщу участок дороги, где твой автомобиль. Он все решит, доставит машину к воротам твоей виллы». Надо видеть, с какими глазами я смотрю на Рейхенбаха. «Мне же не послышалось, да? Я что-то должна тебе? Ну, за машину?» «С ума сошла? Ты сама как? Сильно испугалась?» «Очень. Наша последняя встреча с Райделом закончилась тем, что он отвез меня домой, и на этом все. Я не питаю к нему никаких иллюзий и надежд. Чисто по-человечески благодарна за проявление заботы обо мне». «Голодная?» «Есть немного». «Отлично. Тогда едем ужинать. Бургер будешь или лучше в ресторан чего-нибудь изысканного?» «Кажется, я начинаю немного привыкать к этим зеленым глазам. Чем больше в них смотрю, тем свободнее себя чувствую. Они действуют магически успокоительно». «Бургер вызывает больше желания». «Картошку фри?» «И порцию гадостной колы». Всю дорогу я смеюсь, шуток Рейхенбаха. Он умеет поднять настроение. За едой мы уже приезжаем, как лучшие друзья. Забираем заказ, болтаем в машине и едим. Как вкусно! 100 лет не ела бургеры. Райдел взял мне какой-то вегетарианский. Почему? Сидела на диетах. После разрыва с Габриэлем я не только заедала стресс, но и временами голодала в попытках привести себя в форму. Ченберс осматривает меня со всех сторон и делает свои выводы. «Ни капли не похудела. Все так же хороша. Зачем тебе сбрасывать вес?» «Значит, мои старания прошли зря». Смеюсь я, ни капли не расстраиваясь из-за его комментариев. «Мне нравится мой вес. Больше такой глупостью я не буду заниматься». «Отличное решение. Еще по бургеру?» «И захвати картошку фри. 2. Нет, лучше 3 порции. Я такая голодная!» Признаюсь я, пожимая плечами от небольшой неловкости за разыгравшийся аппетит. «Возьму 5 с запасом. Купить тебе что-то еще?» «Апельсиновый сок». «Нужно будет еще что-то, маякнешь». Я расплываюсь в улыбке. Был бы на месте Райдела Габриэль, я бы со стыда сгорела за столь обширный заказ. Австралиец же у нас суперспортсмен, бравый парень, лучший фитнес-тренер. Лишний вес, жирная пища — это ужас. Бывший сам говорил, что если он видит, что девушка ест что попало, моментально ее бросает. Почему я сразу не слышала звоночки? За новой порцией еды Чемберс откровенничает. «А ты не такая, какой показалась на первый взгляд». «А какой я показалась?» «Легкомысленной дурочкой». «Вот, значит, как». «Да, так». «А ты каждую нашу встречу вел себя как мудак». «Кстати, насчет моего поведения». «Прости, в тот первый день, когда мы встретились, я вел себя как дерьмо. Нес какие-то глупости». Останавливается, что-то обдумывая. Я туплю взгляд в пол, не желая сбивать его с мыслей. «Вайлет, возможно, ты возненавидишь за то, что я сделаю. Но если не попробую, буду жалеть до конца жизни». «Попробовать?» Не успеваю я распробовать вкус его слов, как чувствую вкус губ одного из самого харизматичного и красивого мужчины на свете. Внезапный поцелуй вызывает дрожь в коленках. «Ты мне очень понравилась», — отстраняется он, когда я только вхожу во вкус и отключаю голову. «Оттого я и вел себя как дурак. Сам не понимал, что творю. Если бы можно было отмотать пленку назад, я бы все исправил». «Райдл». Я обхватываю его лицо, заставляя смотреть на себя, когда он на нервах вертится. «Не надо ничего исправлять, я не хочу. Все идеально. Наше знакомство, и ты, к тому же я первая повела себя по-идиотски. Залезла к нему под стол. Надо же было додуматься. Еще и к незнакомому человеку. Да, у Райдала было полное право посчитать меня за сумасшедшую». «То есть не отрицай, что я вел себя как идиот?» «Ни в коем случае», — хихикаю я, утопая в его крепких объятиях. «Идиоты должны быть с идиотами». «Вероятно, мы отличная пара». Мужчина проводит ладонью по моим волосам. «Тебе точно нужно улетать?» Я рассказала Рахенбаху об утреннем рейсе. «Точно. Впервые в жизни мне нужно выбрать себя. Стать своим самым лучшим другом, который искренне желает счастья». «Я думал, ты обманываешь меня, когда говоришь про парня. Не могло быть, чтобы у такой, как ты, не было мужчины. Невозможно, понимаешь? Но я же не лгала». «Теперь я знаю». Райдл так лыбится, что я неосознанно повторяю за ним. «Поверить на слово сложно». «Я доверяю своим глазам. Они подсказывали, что ты очень красивая, занятая девушка, которой я не могу подобраться по собственным соображениям». «Чисто теоретически. Если бы у меня был молодой человек, а ты бы сходил по мне с ума, не предпринял бы попытки отбить?» «Никогда. Мужчина рядом — это твой выбор. Если ты в отношениях с ним, значит, все прекрасно. Я уважаю чужие решения». «Такой праведный?» «Не совсем. За мной есть грешки, я же живой человек». «Серьезно?» Мои глаза сейчас треснут от округлости. «Я думала, ты бессердечный робот». «Ха-ха, как смешно». Всю ночь мы катаемся на кабриолете Рахенбаха, прикалываемся и все больше узнаем друг друга. «Я хочу знать о тебе все. Какой кофе ты любишь?» «Латте, как и ты». «Фильм?» «Бегущий по лезвию». Райдл разочаровывает меня ответом. «Почему не что-то, связанное с военной тематикой?» «На работе хватает». Он щиплет меня за нос. «Я как-то не подумала». «Не страшно, мне кажется, что ты не любительница драм». «О, еще какая любительница. Обожаю порыдать над заводом с розовым стеклишком. Книги я не люблю, а экранизации смотрю с большим удовольствием». 1-1. «Не угадал, значит?» Оба провалились на втором же вопросе. «Дисконнект». «Впереди еще миллион вопросов, Вайлет». Улыбка Райдала взрывает внутренности на части. «Он прав. Главное ведь не попадание, угадали, не угадали, а желание узнать друг друга. Думаю, у нас уже получается. Подобные вопросы можно задавать до глубокой старости, потряхивающих коленок и седины. Ответы на некоторые вопросы с годами будут другие, что нормально. Например, раньше мне нравилась яркая одежда, сейчас вкусы другие. Они менялись, меняются и будут меняться. Как показал опыт, жизнь переменчива. На то она и жизнь. Страшно, когда все остается прежним. День сурка проходили. Все одно и то же, каждый день ты зверек в загнанной клетке». «Я уже спрашивал тебя, но задам вопрос еще раз. Тебе точно так нужны эти поездки?» «Да». «Когда мне ждать тебя обратно?» «Планы на будущее? Что-то новенькое». «Райдл, я вернусь, но не скоро». «Совсем не даешь надежду». «Не думаю, что она нужна. Мне достаточно прошлых отношений». «Тогда к тебе за вещами и в аэропорт». Чемберс с улыбкой быстро меняет тему. «У Виллы меня ждет моя вишневая кроха». Все, как и обещал Рахенбах. Я с благодарностью обнимаю мужчину и ухожу в дом собирать вещи. Райдл отгоняет мой кабриолет в гараж. Чемоданы собраны. Единственное, что я не могу найти, это красивый берет. Примерно через месяц я планирую отправиться в Париж. Мне очень нужен этот берет. Не помогала подбирать, а после оплатила головной убор Ами. Не хочу уезжать без ее подарка. Стою посреди комнаты и думаю, куда же могла его деть? Что-то подсказывает мне посмотреть в одной из кладовой комнат. После расставания с Габриэлем я несколько раз проводила генеральную уборку. Возможно, на эмоциях закинула берет в кладовую. Света здесь нет, на ощупь осматриваю полки. Пальцы скользят почему-то кожаному. Не помню, чтобы один из своих ежедневников убирала сюда. Беру блокнот, а следом нахожу и головной убор. В коридоре я открываю коричневый ежедневник, перемотанный лентой с закладкой. Кофе Санкара. Бегло следую за буквами. «Вайлет, пора выезжать!» — кричит у входа Райдл. «Иду!» Пробежавшись взглядом по некоторым из страниц, я прихожу к выводу, что в моих руках дневник. Дневник моего отца. Я кладу его в чемодан, и мы выезжаем в аэропорт. Начинается моя новая жизнь. Версия 2.0.